Request. Gratitude. Просьба. Благодарность. I beg your pardon? Простите. May I come in? Разрешите войти. Could you say that once more, please? Повторите, пожалуйста. Please, please give me... Пожалуйста, просьба. Пример. Пожалуйста, дайте... Please speak more slowly. Пожалуйста, говорите немного медленнее. Could you speak a little slower? Говорите немного помедленнее. Speak slower, please. Говорите, пожалуйста, помедленнее. Could you say that again, please? Повторите еще раз, будьте добры. Say it again, please. Повторите, пожалуйста. Please write it down here. Напишите это здесь, пожалуйста. Please hurry up. Пожалуйста, поторопитесь. Come with me. Пойдемте со мной. One minute, please. Одну минуту, пожалуйста. Could you help me, please? Помогите мне, пожалуйста. Please call a doctor. Пожалуйста, вызовите врача. Can you lend me? Не одолжите? Could you do me a favor? Сделайте одолжение. May I take a look at it? Можно взглянуть. Could I borrow your pen? Можно одолжить вашу ручку. Would you please help me carry this? Помогите донести, пожалуйста. Could you help me with this problem? Помогите мне с этой проблемой. What's this? Что это? What does this mean? Что это значит? Why not? Почему бы и нет? The sooner the better. Чем скорее, тем лучше. Thank you. Спасибо. Thanks. Спасибо. Not at all. Не за что. В ответ на спасибо. You're welcome. Пожалуйста. В ответ на спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you. Very good. Спасибо. Очень хорошо. Thank you. Not so bad. Спасибо. Неплохо. Many thanks. Большое спасибо. Don't mention it. Не за что. You're very generous. Вы очень добры. I'm very thankful to you. Я вам очень благодарен. I'm really grateful to you. Я очень вам благодарен. I am much obliged to you. Я вам очень признателен. Thank you for your trouble. Спасибо и извините за беспокойство. Much obliged. Весьма признателен. I'm very much obliged to you. Я вам очень обязан. With great pleasure. С огромным удовольствием. Thank you for the compliment. Спасибо за комплимент. Thank you for a nice day. Спасибо за прекрасный день. Thank you for picking me up. Спасибо, что встретили меня. That's very kind of you. Очень любезно с вашей стороны. Thank you for your invitation. Спасибо за приглашение. Thank you. With pleasure. Спасибо. С удовольствием. Thank you. Fine. Спасибо. Хорошо.